Глава шестая. Убить его и съесть. Отдать поджигателя крокодилам. Четвертовать. Не знаю, что именно мне довелось поджечь наряду с гнездом альенов, но пятые точки собравшихся за дверью мутантов дымились изрядно. Благо, никто из них так и не смог пробраться сквозь узкую щель между створками, хотя такие попытки предпринимались с пугающей регулярностью. «Прощайся с жизнью, мягкотелый!» Внутрь просунулись стволы здоровенного минигана, но я спокойно отошел к стене, и с другой стороны двери послышалась громкая ругань. «Гранатой его!» «А ну, всем тихо! Убери оружие, человек! Ты здесь?» «Ага!» Узнав голос вождя, я снова показался перед собравшимися громилами. «Здесь? Зачем ты поджег нашу комнату релаксации?» Грымзу удалось очень сильно меня удивить. Я не предполагал, что он и слова-то такие знает. Что же касается прозвучавших обвинений... «Какую еще комнату? Я про нее ничего не слышал». «Это столовая!» — громким шепотом произнес выглянувший из-за спины начальника Жорро. «Ты покусился на святое, человек!» «Не знал, что для вас это святое. В любом случае, я тут совершенно ни при чем!» «Это был ты!» — какой-то незнакомый мутант обвиняюще махнул в мою сторону ракетной установкой. «Больше некому!» «А презумпции невиновности?» Я с негодованием ткнул рукой куда-то в толпу. «Вы не думали, что это мог сделать вон он, скажем?» Великаны все как один повернулись, откровенно недобрыми взглядами рассматривая двоих сородичей, оказавшихся под прицелом моего пальца. «Который из них?» «Вот так, значит, свои же братья!» Мне неожиданно стало совестно. «Это я просто так, для примера сказал. Они не виноваты». Добродетель, как обычно, была вознаграждена старицей. Никто из собравшихся не оценил мой благородный поступок. «Смерть обманщику! Четвертовать его! Расстрелять! Съесть!» «Тихо!» Грымс уставился на меня налитыми кровью глазами. «Человек! Что ты сделал для выполнения моего приказа?» Его вопрос позволил мне вздохнуть немного свободнее и даже гордо расправить плечи. В конце концов, я ведь не каждый же день убиваю толпы пришельцев. Только изредка. «Вождь, твое задание почти закончено. Проклятые инопланетные твари, которые посмели захватить бункер, уже уничтожены. Если ты дашь мне какой-нибудь акваланг, то я спущусь за кодами прямо сейчас». «Какой еще акваланг? Ты слишком дерзок, человек. Иди и принеси мне цифры немедленно». Я мысленно выматерился. «Чертов мутант. Во время первой нашей встречи, показавшийся мне довольно умным, сейчас упорно демонстрировал все признаки тупой неписи. Если ты дашь мне акваланг, то уже сегодня вы получите свои коды». «У нас нет таких вещей», — растерянно произнес кто-то из толпы. «Тихо! Мы не дадим тебе акваланг. Ты справишься сам или закончишь свои дни в пасти аллигатора». «Ну-ну, испугал ежа голой задницей». «Вождь, можно вывести его за грань жизни и там убить», — неожиданно предложил еще один великан. «Тогда он больше не вернется». Грымс прищурился и хмыкнул. Я же, осознав, что речь идет про бесконтрольную зону, на всякий случай отошел подальше. Офигевшие здесь неписи, ничего не скажешь. Во всех смыслах офигевшие. «Человек, мы сейчас уйдем, но скоро вернемся. Ты дашь нам цифры. Иначе тебя ждет смерть!» Вождь развернулся и направился к выходу. Остальные громилы, немного поворчав, двинулись за ним. «Идите, идите! А тебя, Жорро, я попрошу остаться!» Уже почти добравшийся до лестницы прихлебатель вздрогнул и остановился. Кинул на меня взгляд страдальца, громко вздохнул, но все же вернулся. «Чего тебе, друг следопыт?» «Нужен маленький баллон с кислородом». Мутант задумался, затем пожал плечами. «Вождь сказал, что тебе нельзя ничего давать. Вождь хочет отдать тебя крокодилам». «Не крокодилам, а аллигаторам. Ты, случайно, не афронегр? Это там крокодилы живут». «Крокодилы живут в болоте», — насупился здоровяк. «Баллон не дам». Мне пришлось с сожалением покачать головой. Жаль видеть в таком могучем воине настолько явные суицидальные наклонности. «Что же, друг, ступай. Я буду иногда приходить к тебе на могилу». «Нет у меня никаких наклонностей», — занервничал Жорро. «С чего ты так решил? И какую еще могилу?» «Ну, это ж очевидно. Ты специально не даешь мне баллон с кислородом, чтобы Грымс узнал про твою безграмотность. Пытаешься совершить самоубийство чужими руками. Печально. Но кто я такой, чтобы спорить с этим решением?» Великан некоторое время злобно сопел, рассматривая меня своими маленькими глазками. Затем выплюнул. «Хорошо, друг следопыт. У тебя будет кислород». «Спасибо», — поблагодарил я спину удалявшегося мутанта. «Главное, бери небольшой баллон, легкий». Возвращение мутанта пришлось ждать почти час. Все это время я провел возле выхода, наблюдая за тем, как слабый поток воздуха уносит вдаль едва различимые в свете тараканьего тельца потеки вонючего дыма. Судя по всему, мои предположения были верны. Где-то глубоко существовало отверстие, сквозь которое чужие некогда забрались на нижний ярус. Оно и обеспечивало сейчас этот сквознячок. «Принес». На лестнице мелькнуло пятно света, а затем к нам с Эдиком спустился Жорро. «Держи, следопыт». «Спасибо». В моих руках оказался обшарпанный медицинский баллон с надписью «Hospital of Hashchenko» и приделанный к вентилю короткой грязной трубкой. Я остановил взгляд именно на ней. Пожалуй, если засунуть этот шланг под шлем, а сам баллон как-то примотать к телу, то получится тот же вариант акваланга. Неэффективный, конечно, но тем не менее. Добраться до четвертого этажа эта штука мне поможет, а дальше уже будет видно. «Мне можно идти?» «Иди, иди, нам тоже пора. Да, Эдик?» Рассевшийся на стене таракан издал слабый тоскливый звук. Бедолаге явно не нравилась перспектива нового путешествия в заполненное дымом помещение. «Ну, если хочешь, то оставайся здесь», — великодушно предложил я, возясь с баллоном. «Вот дерьмо». Для того, чтобы закрепить свое приобретение в нужном положении, мне пришлось вернуться на базу и купить скотч. Только после этого импровизированный акваланг приобрел некие завершенные очертания, а сам я смог отправиться на разведку. Бедолага-питомец, все-таки последовавший за мной, отстал уже на втором этаже. Кислорода у Эдика не было, иммунитета к дыму тоже. Так что с каждым шагом он все больше падал духом и в конце концов попросту растекся неопрятной волосатой медузой на одной из ступенек. Дальше мне пришлось двигаться в одиночестве и темноте. Баллон с кислородом позволял персонажу оставаться в живых. Но вот видимость... Вокруг все было настолько застлано дымом, что идти получалось исключительно на ощупь. Прибор ночного зрения попросту отказывался работать. Впрочем, когда я перебрался на четвертый этаж, жить стало чуть-чуть приятнее. Впереди появились слегка разгонявшие мрак огни, а завеса дыма немного рассеялась. Судя по всему, из-за притока воздуха, постепенно уносившего продукты горения наверх. Еще через несколько секунд шлем все же включился, показав мешанину из разноцветных пятен, сквозь скопление которых можно было кое-как рассмотреть ближайшие окрестности. «Ну, с Богом, черт!» Под ногами оказалось что-то мягкое и страшное, заставившее меня в панике отскочить назад. Но, переборов страх и вернувшись, я обнаружил на полу всего лишь тушку одного из альенов. Осьминог выглядел уставшим от жизни, мирным и совершенно дохлым. На закусон к пиву похож. Сейчас бы пивка, действительно. Так что у тебя внутри? Лезвие мачете прошлось по закопченной шкуре, и та с мерзким всхлюпом разошлась в стороны, явив миру неаппетитные внутренности. Моя жажда мгновенно пропала. Следующие полчаса я бродил по ангару, целенаправленно выискивая трупы чужих и монотонно их потроша. Колония оказалась весьма значительной, хотя пару раз я сбивался со счета. Общее количество убитых осьминогов явно переваливало за сотню. Вот только на качество лута это, к сожалению, никак не повлияло. Как и рассказывали на форуме, оно оказалось весьма унылым. Мне удалось найти лишь 3 шарика мутагена, а потом совершенно неожиданно для себя грязный золотой слиток, притаившийся под небольшой кучей осьминогов. И то хлеб. Если верить справке, то для перехода базы на 8-й уровень требовалось просто неприличное количество различных редких и дорогих металлов. Так что золото мне однозначно пригодится в будущем. А сейчас... Я остановился рядом с обгоревшим экзоскелетом и задумчиво почесал шлем. Творение неизвестных конструкторов поражало своей основательностью и размерами. Особенно размерами. Кто-то из заказчиков с помощью этой модели явно пытался скомпенсировать свой собственный маленький недостаток. Точнее, крохотное достоинство. Пару раз обойдя вокруг прототипа, я пришел к выводу, что он представлял из себя не просто экзоскелет или какую-то еще высокотехнологичную броню, а нечто вроде самого настоящего боевого робота, с помощью которого можно весело гулять по местным просторам, жестоко карать всевозможных крабов. Тут я вспомнил тихий свист, с которым выпущенные из минигана пули уничтожали мой вертолет. И поморщился. Чертова игра нигде не позволяла чувствовать себя в безопасности, даже в бронированной капсуле высокотехнологичной боевой машины. Дальнейшее исследование этажа позволило обнаружить наглухо запертый бронетранспортер, а также уходивший куда-то вдаль широкий тоннель и небольшую административную зону, несколько расположенных в одном месте кабинетов. Их содержимому можно было только посочувствовать. Когда-то давно в этих местах повеселились пришельцы. Затем свою дань взяло время. А в конце появился я со своим бензином. Мой взгляд упал на совершенно убитый огнем планшет. Скорее всего, там когда-то находились различные важные пароли, которые теперь оказались совершенно недоступными. Жаль, конечно. Но иных способов исследовать этот ярус у меня все равно не было. Только вот так, варварски, с взрывами и пожарами. Искомый сейф располагался в самом дальнем кабинете, наименее пострадавшим от огня и выглядевшим не так уж плохо и для текущей ситуации. Вот только я бы предпочел, чтобы все здесь как следует раскурочило взрывом, потому что открыть могучую металлическую дверцу силами моего худосочного персонажа оказалось совершенно нереально. Лезвие мачете не проходило в щели, ключей вокруг не наблюдалось. Нацарапанных на стенах сверхсекретных паролей тоже. Игра прямым текстом намекала на то, что мне стоило прокачивать какой-нибудь взлом замков или учиться готовить нормальные взрывчатые смеси. Так, я замер, размышляя о валявшейся на базе канистре с плавиковой кислотой. По идее, адская жидкость вполне могла растворить весь этот сейф. А могла и не растворить. Черт его знает, из каких металлов сделана эта сокровищница. «Здесь бы...» Прервавшись, я с размаху треснул себя ладонью по голове. Кислородная трубка отлепилась от шлема и вылетела на свободу, а мне тут же стало очень неуютно. Пришлось забыть про все посторонние мысли и как можно быстрее сваливать из местной душегубки, попутно обкладывая нехорошими словами подворачивавшихся под ноги дохлых осьминогов. Тьфу! Добежав до второго этажа, я подхватил вялое тело питомца и примчался на базу уже вместе с ним. Отдышался. Снова помянул проклятых инопланетян. После чего начал вспоминать оставшиеся в местной лаборатории устройства. Там точно была разнообразная сварочная хрень. Мог среди нее притаиться портативный газовый резак. А черт его знает. До сего момента я пользовался только самой простой и понятной частью этого оборудования. В конце концов, работа по установке креплений не требовала каких-то особых изысков. Так что оставаться незамеченным там могло все что угодно. «Вставай, бро! Пора в путь!» Таракан испустил тихий стон и эффектно подергал одной из лапок, намекая на то, что до сих пор находится при смерти. Но затем все же поднялся и, слегка пошатываясь, отправился вслед за мной. «Шустрее давай, не то опять свалишься!» Эдика сморила, когда мы добрались до коридора с кабинетами. Пришлось снова брать его на руки и тащить уже в лабораторию. А вот там питомец практически сразу очнулся и даже начал проявлять кое-какую активность. За счет герметично закрывавшейся двери воздух в помещении оказался не таким уж загаженным. Конечно, в этих стенах тоже присутствовал запах бензина и тонкий аромат горелого пластика. Но в целом все было не так плохо, как ожидалось. Я даже закрыл кран на баллоне с кислородом, решив сберечь драгоценный газ на будущее. «Ищем, бро!» Исследование сварочного комплекса подарило мне много искренней радости и талику столь же искренней грусти. Оказалось, что одна из горелок легко переводилась в портативное состояние. Вдобавок, струя выдаваемого ею пламени легко поддавалась регулировке, и аппарат в какой-то момент становился неким подобием автогена. Все это было просто отлично. Проблема, как обычно, скрывалась в тяжести оборудования. Устройство весило целых 30 килограммов. По крайней мере, когда я зацепил его краном и перетащил на весы, то выдали именно такое значение. Совершенно неподъемная фиговина. Придется разбирать. После вдумчивого изучения аппарата обрисовался самый простой и одновременно единственно доступный мне вариант. Нужно было отсоединить оба газовых баллона от самой горелки, а затем отнести все три части вниз и там заново собрать. К сожалению, долбанные баллоны тоже весили слишком много. После того, как я успешно открутил шланги, выяснилось, что грузоподъемности моего персонажа все равно категорически не хватало для транспортировки. Мне по-прежнему приходилось таскать на себе шлем и запас кислорода, а это резко ограничивало возможность переноски каких-либо грузов. Пару минут я стоял над расчлененным агрегатом и вяло ругался, думая о том, имеет ли смысл катить баллоны до лестницы, а потом спускать по ступенькам. Затем мой мозг вспомнил, что в бункере вообще-то имелся замечательный и удобный лифт. «Дерьмо! В натуре интеллект качать пора!» «Эдик, не смотри на меня так. Прибью!» Таракан презрительно пискнул и отвернулся, давая понять, что плевать он хотел на все подобные угрозы вместе взятые. Лифт, как ни странно, работал. Я допинал до него баллоны, сходил за горелкой, а потом, мстительно проигнорировав сомлевшего в коридоре питомца, уехал вниз. На поверку вся задача с сейфом оказалась достаточно простой. Если, конечно, не считать того, что ради доступа к цели мне пришлось завалить кучу суровых осьминогов. Начнем. Собрав горелку, я зажег ее, добился максимально тонкой струи пламени и принялся резать металл там, где, по моему мнению, должны были находиться петли. Через несколько минут дверца слегка покосилась, но на этом успех закончился. Лишь бы документы к чертям не спалить. Спустя еще 15 минут возни хранилище все же сдалось и распахнуло свои внутренности. Передо мной оказалась следующая металлическая коробка, тоже запертая. «Чертовы параноики!» Я с трудом вытащил ящик наружу, но не удержал его в руках и уронил на пол. «О, блин!» Добычу пришлось всеми правдами и неправдами волочь до лифта, а затем не менее муторно доставлять в пределы базы. Ситуацию слегка осложняло еще и то, что кислород в моем собственном газовом баллоне закончился, а дышать в бункере было по-прежнему очень неприятно. До конца дым так никуда и не делся. Но я справился. «Что, волосатый, монтировочкой ломать будем или ножиком?» Принесенный в хранилище питомец не принял мой бодрый тон и, олицетворяя собой всю скорбь этого несовершенного мира, медленно уполз в загончик. Пришлось обходиться без зрительской поддержки. Ха! Лезвие мачете с глухим хрустом впечаталось в расположенный на торце ящика замок. Тонкий металл ощутимо прогнулся. Я обрадовался и махнул тяжелым клинком еще раз. Потом еще. А затем поддел монтировкой отошедший угол дверцы, окончательно ломая запирающий механизм. На пол вывалилась золотистая карта допуска. Внушительная стопка пластиковых листов и какая-то странная штуковина, напоминавшая собой совмещенный с калькулятором электрошокер-переросток. «Административный пропуск лаборатории TXS. Тестер электронных систем TXS-3. Качество прототип». «Что еще за тестер?» «Многофункциональное устройство, анализирующее электронные схемы сложных приборов. Полученный результат напрямую зависит от навыка информатика. Внимание! Обнаружен артефакт, совместимый с вашим ИММК. Провести интеграцию? Да? Нет?» «Давай, проводи». Навыков информатики у меня не было в принципе, как, собственно, и остальной науки. Но ради эксперимента я все же ткнул тестером в планшет Отто Фриша, надеясь узнать пароль. Маленький экранчик загорелся зеленым светом, там проскользнули какие-то строчки. А потом исследуемый гаджет окутался дымком и благополучно сдох. «Ха, замечательно, ядрена вошь!» Подавив искреннее желание расколошматить гнусный прибор, я прицепил его к поясу и сделал привязку. Артефакты как-никак призваны упрощать жизнь игрокам. Пусть даже аптечку мне то и дело приходится отключать, а эта новая хрень вообще выглядела бесполезной. Что-то у нас тут дальше. Золотой слиток отправился в хранилище. Предыдущий пропуск, найденный на третьем ярусе, тоже. В инвентаре остались только новые карты доступа и три мутагена. «Эдик, вставай, бро!» Таракан в ответ на мой призыв лишь томно пискнул и немного пошевелил волосатой ножкой. «Вставай, мохнатенький, вставай! Тебя ждут вкусные мутагены!» Наступила тишина. Затем послышался слабый шорох, а над стенкой загона поднялась недовольная усатая физиономия. «Смотри, все для тебя!» Я показал навалявшиеся рядом красные шарики. «Бегом, твою мать!» Питомец вылез из своего укрытия, недовольно процокал ко мне, остановился перед левым из мутагенов и осторожно тронул его клешней, будто сомневаясь в реальности происходящего. «Хватит уже придуриваться! Ешь! Все ешь! И не смотри на меня так! Не маленький!» «Ваш питомец употребил мутаген, извлеченный из красного альена. Эффекты. Красная пигментация. Ваш питомец употребил мутаген, извлеченный из красного альена. Эффекты. Красная пигментация. Ваш питомец употребил мутаген, извлеченный из красного альена. Эффекты. ловкость плюс 2. Я взглянул на заметно изменившегося спутника и цинично, нагло, бессовестно заржал. «Бро, ты теперь прямо как вареный рак. Или краб». «Точно, вареный мохнатый краб». В ответ таракан злобно плюнул на пол, отвернулся и ушел обратно. «Да ладно, не сердись». Продолжая посмеиваться, я взялся за добытые из сейфа документы. Схему пусковой шахты, координаты городов вероятных противников, характеристики заряда, пароли для доступа к ракете, регламент обслуживания. О! На очередном листе пластика виднелась одна единственная крупная надпись. 117 HTM 2048L KKG 1867 05-38-77-55-45-00-37-37-00. Похоже, задание успешно выполнено. Ха, а это... А? Повторяющиеся цифры в последней числовой группе заставили меня взяться за уже просмотренные данные. Только что мелькало нечто очень похожее. Вот ушлепки! Передо мной снова оказался список вероятных целей для ядерного удара, и первой строчкой в нем значилось не что иное, как «Москва», номер 55-45-00, Е-37-37-00. Судя по всему, конкретно эта ракета должна была прилететь точно к нам. «Ушлепки!» — беззлобно повторил я, думая при этом не о жителях США, а о их прямых потомках, туповатых великанах. Те еще гении, такие вместо того, чтобы обрушить ракету на голову своих врагов, могут ее и через океан отправить. Небось, рассчитывают как-то с земли полетом управлять. Ха, наивные души. Следующая пришедшая в голову мысль оказалась гораздо более практичной. Мутанты-то ладно, но я ведь с кодом разобрался, значит, смогу использовать его в своих целях. Наверняка смогу. Это будет просто бомба. Я вызвал форум, зашел в общий раздел и создал там новую тему. Требуются координаты кланового комплекса «Детей Атома». «Народ, подскажите, плиз. Я им кое-что задолжал. Теперь хочу забросить часть долга, но понятия не имею, куда именно. Спасибо». Первые ответы появились спустя несколько минут. И понеслось. «Детишки, снова кого-то на бабло выставили. Ха, борзые. Этот перец у них когда-то вертолет угробил. Его не грех наказать». Прогнулся крабик. «Давно пора. Номер 39-24-30, W-72-41-05. Тесс, а чем ты им платить собираешься? И сколько торчишь? Последний панцирь, похоже, готов отдать. Хм, а нагибать рачков, смотрю, весьма прибыльное дело». «Ага, прибыльное. Вот у тебя вертолет свистнут, тогда оценишь». «Официально подтверждаю, после начала выплат блокировка твоей базы будет приостановлена. Срок зависит от объема выплаты». Пафосный аннигилятор пожаловал. «Надо же!» «Ща! Ца выжмут досуха!» На этом моменте я не удержался и тоже вступил в дискуссию. «Спасибо за координаты. Записал». «Аннигилятор дорогой. После нашего последнего разговора я решил, что вам подойдут только действительно серьезные вещи. Например, баллистическая ракета с ядерным зарядом. Мне тут удалось найти коды доступа к одной, но на своем горбу дотащить ее я не смогу, сам понимаешь. Так что отправлю воздухом. Еще раз подогрею тебе пятую точку, так сказать. В общем, жди посылку, краб». Комментарий удален искусственным интеллектом сети ИММК. «Запасся попкорном. Ситуация начинает становиться интересной». «Ого! Раньше были обезьяны с гранатами. Теперь появились крабы с ядерными ракетами. Нормально. ТС, красава. Предлагаю всем желающим собраться возле комплекса детей и ждать раздачу подарков. Идиот, там же все накроет. Не накроет. ТС просто гонит волну. В эпицентр не надо соваться. Первичный фон после взрыва быстро падает, а потом можно идти внутрь и забирать нажитые неправедным трудом ценности. Комментарий удален искусственным интеллектом сети ИММК. Пацанчики, смотрю, заволновались. Чувствую, тот лошара, который координаты в открытый доступ слил, сейчас спешно скупает запасы вазелина. Да, следопыт все равно бы их нашел. Твою мать, ТС, у нас комплекс в паре сотен метров от детей. Нам тоже прилетит. Не нарывайся. Чувствую, что ему весьма параллельно на твои угрозы. А вы там не переживайте, мы и ваши ценности оприходуем. ТС, беспредельщик. ТС, когда пустишь? Хочу успеть на раздачу. Следопыт, не говори сроки, иначе они заблокируют комплекс к чертям собачьим. Я зловеще рассмеялся, а затем перешел на аукцион. Купил там блокнот с ручкой и принялся старательно переписывать туда код запуска. Само собой, поменяв при этом последние цифры на гораздо более правильные. «Эдик, мы их жестоко натянем. Всех!» Со стороны питомца послышался злобный писк. Похоже, в данный момент таракан мечтал только о том, чтобы кто-нибудь как следует натянул его хозяина. «На обиженных воду возят», — сообщил я ему, еще раз проверяя цифры. «К тому же им лишние мутагены скармливают». Волосатое создание гордо промолчало. «Ну, кажется, все в порядке». Я покинул базу, дошел до створок и первый раз за последнее время вышел за пределы бункера. Поднялся по темной лестнице, а потом уперся в наглухо закрытый проход внешней постройки. «Открывайте, зеленые сволочи!» Молчание было мне ответом. Пришлось повторить вопль, а затем и вовсе начать колотить в дверь всеми доступными средствами. Спустя 10 минут раздался протяжный скрежет, и заслонка немного отодвинулась. На меня уставилась недружелюбная рожа какого-то мутанта. «Чего шумишь?» «А ты как думаешь? Открывай дверь, пока Грымс не узнал, что ты мешаешь ему получить коды запуска и не бросил тебя к аллигаторам!» Здоровяк презрительно фыркнул. «Ха, меня не бросит. Я его брат. Давай сюда цифры!» «Ага, размечтался. Мы с ним договаривались. Ему и отдам». «Ну, как знаешь». Раздался чуть более протяжный скрип, и заслонка отодвинулась еще немного, впуская нас с Эдиком наружу. «Туда иди». Брат предводителя неопределенно махнул рукой, а затем налег на импровизированную дверь, снова закрывая доступ в подземелье. Я попытался объяснить, что защита больше не требуется, но был презрительно проигнорирован. Ну и фиг с ним. Грымс обнаружился посреди небольшой площадки. Стоя на обшарпанном бронетранспортере, великан толкал жаркую речь, посвященную будущему величию мутантов и неизменному краху презренного человечества. «Убивать! Убивать! И еще раз убивать!» С пафосом вещал он, размахивая огромной, похожей на ствол дерева, ракетной установкой. «Помните, что наша вера в победу — это уже начало победы! Мы...» Тут взгляд оратора упал на меня, и он осекся от неожиданности. Затем нахмурился. «Человек, почему ты пришел сюда?» «Великий вождь, я нашел цифры, которые тебе нужны. Ты сможешь покарать своих врагов прямо сейчас!» Грымс недоверчиво выдохнул, затем слез на землю, бросил свою пушку и двинулся вперед, сквозь строй почтительно расступившихся подчиненных. «Дай!» Я протянул ему немного помятую бумажку. Мутант ловко выдернул ее из моих пальцев, впился жадным взглядом в текст, пошевелил губами, наморщил лоб. А спустя мгновение торжествующе вскинул к небу пудовый кулак. «Да, братья, мы сделали это! Люди умрут!» Толпа, словно дожидавшаяся его официального одобрения, взревела на разные лады. Мутанты орали, потрясали оружием, лупили друг друга по плечам. «Тихо!» Дождавшись внимания, Грымс продолжил. «Жорро, мы узнали последнее недостающее число. 117! Вперед! Запускай ракету немедленно!» Радовавшийся вместе со всеми прихлебатель издал еще один радостный вопль и огромными прыжками умчался куда-то вдаль. Я остался стоять, пытаясь осознать прозвучавшие слова. 117? Да, человек! Улыбающийся Грымс дружески обхватил меня за плечи и сжал, заставив кости жалобно хрустнуть. «Наши ученые восстановили почти весь код, нашли правильные координаты, поставили все, но самое начало было утеряно. А сейчас ты нашел его для нас». «Да, круто», — пробормотал я, вспоминая, какими жестокими карами совсем недавно грозил аннигилятору. «А скоро вы ракету запустите?» «Прямо сейчас», — ликующе заявил вождь. «Смотри, вон туда!» «Подожди, мне нужно кое-что сделать!» Не обращая внимания на радующегося гиганта, я включил форум и, найдя там свою тему, со всей возможной скоростью набросал сообщение. «Ядерная ракета, поджариватель пуканов, 1, стартует. Пункт отправления — город СМ-08. Пункт прибытия — комплекс детей атома. Не пропустите уникальное зрелище!» «Смотри! Смотри, человек!» Вождь снова стиснул мое плечо огромными пальцами. «Получилось!» Под нашими ногами дрогнула земля. Окрестности наполнил низкий гул, а из-за крыш домов показался кончик толстой продолговатой сигары. Спустя секунду гул превратился в бьющий по ушам грохот. Ракета, опираясь на огненный столб, ушла в небо. Площадь окутали клубы пыли. «Идем, человек! Идем смотреть!» Ничего не понимая и практически ничего не видя, я направился вслед за мутантом. Зашел в какое-то здание, поднялся по лестнице на крышу. Здесь воздух был заметно чище, а все доступное место занимали жадно пялившиеся вдаль гиганты. «Туда смотри!» У самого горизонта возник и мгновенно разросся ослепительный огненный шар. Мне пришлось на несколько секунд зажмуриться. Окружившие меня великаны принялись ругаться на все лады, и ММК выдал испуганный треск. Когда я открыл глаза, вдалеке не спеша поднимался к небу сияющий гриб ядерного взрыва. «Наши враги уничтожены!» «Да!» Толпа ликующих бугаев неожиданно оттеснила меня к краю крыши. Затем последовал толчок каким-то гигантским оружием, и главный творец Великой Победы бесславно полетел вниз. Позорная, глупая смерть. Воскреснув на базе, первым делом я как следует обматерил своих невольных убийц. Но не стал пороть горячку и вместо того, чтобы снова отправляться на поверхность, заглянул на форум. Мои ожидания оказались полностью оправданными. «Следопыт! Дурень! Зачем ты это написал? Они же подготовятся!» «Черт, мне похоже задница! Я почти в эпицентре!» «Ничего, пройдешь перерождение в очистительном атомном огне. Надеюсь, закапсулировать комплекс они не успеют». «ТС, ты идиот. Такие вещи без предупреждения делать надо. Я возле этого рассадника мутантов. Подтверждаю, ракета ушла. Явно старая, там заряды такие, что города на ноль множат». «Хана детишкам. «Ничего им не хана. Они только что капсуляцию включили. А вот мне и таким, как я, кирдык». Следопыт сфейлился чуть больше, чем полностью. Похвастаться решил лошара. «Охренеть! Ребята, скрантона больше нет!» «Его совсем нет!» «В смысле?» «Здесь гриб наполовину неба. Городок тупо стерло с лица земли». «Не, я не понял. Это та же самая ракета была? Комплекс детей цел?» «Я тоже ни черта не пойму, но вероятность одновременного запуска двух ядерных ракет крайне мала. Где-нибудь еще взрыв был?» «Здесь точно нет. Я все-таки выжил». «То есть следопыт нас на и обманул? Ха, смысл?» «ТС, крут. Из-за него дети теперь минимум 10 дней без комплекса сидеть будут». Он заставил их закрыть комплекс, а сам ударил по скрантону. «Зачем?» «Краб, что ли? Как это зачем? Ради опыта, само собой. А этим ссыкунам просто заодно подлянку устроил». Можно сказать, отплатил той же монетой. Они ему базу прессовали. Теперь он им комплекс прикрыл. «Красава, чё?» «А почему именно скрантон?» «Да черт его знает. Может, зашел в это захолустье за туалетной бумагой. А ему там не тот сорт продали. Ха, он и обиделся». «Следопыт, твой долг только что очень сильно возрос». «Аннигилятор, чувак. Что ты ему сделаешь? Он, похоже, с мутантами закорешился. Рыпнитесь на них. Ха, я бы посмотрел». «Блин, у меня привязка в этом городе была. Тесс, ты козел!» «В Скарантоне много у кого привязки были». «Какая там сейчас зона?» «Первое время четвертая по линии радиации будет. Потом перейдет в третью. Потом, скорее всего, остановится». «Ха, представляю себе нубов, которые там возле стен крыс мочили!» «А чё нас представлять? Я до сих пор в шоке!» «Расскажи, что это было-то?» «Да я ничего и не понял даже. Просто всё вокруг огнём полыхнуло, и аут!» «Откуда шок тогда?» «Следопыту хана. Там в окрестностях под сотню комплексов было. Наверняка большая часть в третьей или четвертой зоне не выживет». «ТС, презерватив штопанный, что тебе, уроду, наш дом сделал?» «Увидим, будем валить». «Наш клан тоже. Такое западло устроить, это вообще отморозком надо быть». «Господа, напоминаю всем, что ракета была запущена из локации СМ-08. Значит, гнусный злодей тоже прячется там». «Неплохой повод как следует вломить мутантам, кстати говоря. Наша гильдия присоединится, если что, когда комплекс восстановится. Кстати, мы вот тут обсуждали, как будем грабить детишек. А почему никто не вспоминает о том, что около Скарантона сейчас под сотню раздолбанных хранилищ стоит? Пора освободить их от лишних припасов». «Пока ты тут разглагольствуешь, нормальные пацаны уже отправились в путь». «Уроды!» «Следопыт, тебе не жить». «Блин, как-то неприятно вышло». «Самое обидное заключалось в том, что я за все произошедшее даже опыта не получил. То есть вообще не при делах остался. Но из-за проклятого форума именно меня теперь все начали считать новой реинкарнацией дьявола. Нет в этом мире никакой справедливости, ядрёна вошь. Не смей злорадствовать, скотина волосатая!»